Глава третья. Девушка-хромоножка пришла к нам с улицы, длинной, как бестрамвайная ночь. Она кладет свой костыль в сторону и торопится поскорее сесть, чтобы быть похожей на всех. Кто эта безмужница? Легкая кавалерия. Мы стреляем друг у друга папиросы и правим свою китайщину, зашифровывая в животно-трусливые формулы великое, могучее, запретное понятие класса. Животный страх стучит на машинках, животный страх ведет китайскую правку на листах клозетной бумаги, строчит доносы, бьет по лежачим, требует казни для пленников. Как мальчишки топят всенародно котенка на Москве-реке, так наши веселые ребята, играючи, нажимают на большой переменке «масло жмут». Эй, навари, жми, да так, чтоб не видно было того самого, кого жмут, таково священное правило самосуда. Приказчик на ордынке работницу обвесил, убей его. Кассирша обсчиталась на пятак, убей ее. Директор с дуру подмахнул чепуху, убей его. Мужик припрятал в амбаре рожь, убей его. К нам ходит девушка, волочась на костыле. Одна нога у ней укорочена, и грубый башмак протеза напоминает деревянное копыто. Кто мы такие? Мы школьники, которые не учатся. Мы комсомольская вольница. Мы бузатеры с разрешения всех святых. У Филиппа Филипповича разболели зубы. Филипп Филиппович сватается. Филипп Филиппович не пришел и не придет в класс. Наше понятие учебы также относится к науке, как копыта к ноге, но это нас не смущает. Я пришел к вам, мои парнокопытные друзья, стучать деревяшкой в желтом социалистическом пассаже-комбинате, созданном оголтелой фантазией лихача-хозяйственника Гибера из элементов шикарной гостиницы на Тверской, ночного телеграфа или телефонной станции, из мечты о всемирном блаженстве, воплощаемом как перманентное фойе с буфетом, из непрерывной конторы с салютующими клерками, из почтово-телеграфной сухости воздуха, от которого першит в горле. Здесь непрерывная бухгалтерская ночь под желтым пламенем вокзальных ламп второго класса. Здесь, как в пушкинской сказке, жида с лягушкой венчает, то есть происходит непрерывная свадьба козлоногого ферта, мечущего театральную икру, с парным для него из той же бани нечистым московским редактором-гробовщиком, изготовляющим глазетовые гробы на понедельник, вторник, среду и четверг. Он с саваном газетным шелестит. Он отворяет жилы месяцам христианского года, еще хранящим свои пастушески-греческие названия январю, февралю и марту. Он страшный и безграмотный коновал происшествий, смертей и событий, и рад радешенек, когда брызжет фонтаном черная лошадиная кровь эпохи.